Сейчас или никогда. Над ними от темной массы пожирающего облака отделилась стая монстров, устремившихся вниз, чтобы защитить своего правителя. Дейл кивнул и молча бросился вперед, приближаясь к тирану, чтобы поймать чудовище, и их двоих вместе с ним, внутри барьера из мерцающей энергии. Санни последовал за ним, разрубив несколько мерзостей, которые пытались преградить им путь. Однако возвышающееся чудовище, похоже, почувствовало приближающуюся угрозу, а может быть, устало от постоянных атак других кошмарных существ. Оно внезапно прыгнуло, взмыв высоко в воздух, его сломанные крылья подняли сильный ветер. Тирану не удавалось долго оставаться в воздухе, по крайней мере, пока, но у него получилось создать некоторое расстояние между собой и преследователями. Затем, двигаясь с ошеломляющей скоростью, он повернул в направлении портовой крепости и побежал. Глаза Санни сузились. Проклятие! Ему потребовалось лишь доля секунды, чтобы принять решение и крикнуть: «Я замедлю его! Догоняй как можно быстрее и устанавливай барьер!» С этими словами он оставил Дейла позади и превратился в стремительную тень. Санни преследовал тирана, летя по каменистому пляжу с ужасающей скоростью. Чудовище неслось вперед, как скоростной поезд, его шесть ног превращали бесчисленные камни в щебень и пыль. Его крылья становились все больше и больше. Находясь достаточно близко от портовой крепости, чтобы его можно было увидеть с ее стен, Санни, наконец, настиг чудовище и выпрыгнул из тени прямо перед ним. Грех утешения мелькнул в воздухе, отрубив одну из конечностей существа, отчего оно тяжело рухнуло на землю. Санни едва удалось увернуться от массивного тела, но в следующий момент жало тирана уже летело по воздуху, целясь ему в сердце. Ах! Санни заблокировал ужасающий острый шип плоской частью нефритового цзяня, в то же время утяжеляя свое тело настолько сильно, насколько это вообще было возможно. Удар отбросил его назад, его ноги оставили две борозды на камнях. Чудовище изо всех сил пыталось встать, но дюжина стремительных черных рук поднялась с земли, схватила и придавила его. Три длинные шеи тирана извивались, как змеи. Две пасти впились в теневые руки, разрывая их на части, а третья полетела к Санни. Глядя на отвратительный мясистый круг, полный острых как бритва клыков, он содрогнулся и понял, что эта тварь может проглотить его целиком. Санни переместил свой вес и бросился в сторону, едва увернувшись от пасти, а затем ударил грехом утешения. На шее мерзости появилась кровавая рана, и тот же момент пронзительный вопль врезался в него, как удар молота. Проявленные им тени почти исчезли, а тиран уже практически освободился. Санни мог бы потратить больше эссенции на создание теней, может быть, даже заключить чудовище вместе с собой в большой купол, но в действительности ему нужно было только повредить крылья. К сожалению, чудовище было твердо намерено их защищать. Как только Санни попытался приблизиться к крыльям мерзости, ее жало, три пасти и пять оставшихся ног набросились на него. Он пытался увернуться от урагана атак, танцуя между ними, как безумный акробат. Осколки камня и мокрого песка облаком взмыли в воздух. «Будь ты проклят!» Движения тирана становились все более неистовыми и хаотичными. Его разум атаковал зловещий шепот проклятого меча, действие чар продолжалось, сводя чудовище с ума. Как ни странно, то же самое беспорядочное поведение, похоже, повторялось и в небе над ними, где большая часть пожирающего облака, казалось, утратила свою неестественную сплоченность. Однако они перестали бы представлять угрозу для города только после смерти обоих тиранов. Массивная мерзость тоже поняла, что с ее разумом происходит что-то странное. Она попыталась увеличить дистанцию и опустилась на землю, словно готовясь к новому прыжку, только на этот раз ее крылья, возможно, были достаточно исцелены, чтобы позволить тирану летать. Нет. Однако прежде чем монстр успел сбежать, вокруг них внезапно появился купол из мерцающей энергии. Тиран подпрыгнул, врезался в крышу купола и рухнул вниз. Фигура Дейла в тяжелой броне врезалась в тело тирана, а шестопер упал вниз и раздробил еще одну ногу существа. Теперь они втроем были заперты внутри барьера. Тиран больше не мог сбежать. Однако купол энергии не был особенно крупным. Он едва охватывал огромное тело крылатого чудовища и несколько метров каменистого берега вокруг него, не оставляя Санни и Дейлу никакого пространства для маневра. Это было все равно, что оказаться запертым в крошечной клетке с очень злым и голодным тигром. Если только тигр был размером с небольшое здание, имел три головы и обладал хвостом скорпиона, а еще его довел до бешеного безумия шепчущий нефритовый меч. Проклятие! Тиран снова завыл, Его визг был полон безумия и ярости. Затем он поднялся с земли и разразился ад. Глава 1010. Падение Фалькон Скотта. 28. Запертый в маленьком пузыре энергетического барьера, тиран превратился в убийственный ураган. Двигаясь со скоростью, удивительной для такого большого существа, он метался и крутился, пытаясь разорвать ненавистных людей на части. Санни и Дейлу пока удавалось уклоняться или отражать шквал разрушительных атак, но еще труднее было избежать столкновения с огромной массой взбешенного чудовища. Барьер был слишком мал, чтобы отойти, и им оставалось только пытаться оседлать монстра. Это был не лучший выбор. Даже на спине тирана три челюсти и жало могли свободно атаковать их. Более того, мерзость мгновенно покатилась по земле, сбрасывая их с себя. Санни едва удалось избежать погребения под горой плоти. Всего через несколько секунд после того, как Дейл воздвиг барьер, он почувствовал на языке солоноватый привкус крови. Оба вознесенных были избиты и ранены. Тиран, разумеется, тоже не остался невредим. У него отсутствовали три ноги, тело было покрыто множеством глубоких порезов, а одна из шеи была наполовину отрублена. Более того, существо, казалось, поддалось своим самым первобытным инстинктам, доведенное до безумия грехом утешения. Звериная ярость тирана была ужасающей, но было бы гораздо опаснее сражаться с этим чудовищем, если бы оно сохранило свой нечеловеческий интеллект. Умный враг был бесконечно смертоноснее бездумного. Теперь им оставалось только убить его. Отруби ему голову. Я пытаюсь. Щит Дейла был вонзен в одну из шеи тирана, и, когда Санни закричал, он ударил по его краю своей булавой, словно вбивая гвоздь в дерево. Щит подобно лезвию прорезал плоть мерзости, и на камне хлынула река черной крови. Частично оглушенный криком твари, Санни создал стену из теней, чтобы защитить Дейла от одной из двух оставшихся пастей. Стена сломалась под чудовищной атакой, но к тому времени вознесенный в последний раз ударил по своему щиту, и одна из голов тирана отделилась от тела. Проклятие! После этого Санни должен был беспокоиться уже о себе. Раненое существо метнулось, впечатав его в барьер громадной массой своего тела. Костяное сплетение и мраморная оболочка спасли его от превращения в кровавую пасту, но он был зажат, сдавленный, не мог дышать. Хуже того, спасения не было. Ну, для большинства людей. Санни просто растворился в тени, отбрасываемой мерцающим барьером на тело существа, и появился по другую сторону мерзости. Его меч уже опускался, чтобы вонзиться в ее бок. Так и продолжалась жестокая битва. Санни и Дейл каждый миг были на волосок от того, чтобы получить тяжелые ранения или погибнуть, но ни один из них еще не совершил такой ошибки. Время шло, их враг становился все более и более неистовым, но два мастера становились все более эффективными в своих попытках убить его. Они учились причинять ему боль с каждым ударом, уклонением и шагом. Броня Дейла треснула, но в ответ тяжелая булава раздробила жало тирана. У Санни шла кровь из глубокого пореза над левым глазом, но в ответ одна из пастей тирана лишилась половины клыков. Воспользовавшись секундной брешью, образовавшейся из-за того, что чудовище всем своим весом навалилось на барьер, Санни, наконец, смог занять позицию для полномасштабной атаки. Он бросился вперед, облегчая свое тело, чтобы создать импульс, и полоснул грехом утешения по основанию шеи существа. Нефритовый цзянь, казалось, смеялся, прорезая жесткую шкуру, стальные мышцы и несокрушимые кости тирана, и выходя из шеи с другой стороны в фонтане крови. Вторая из трех пастей упала на землю. Осталась одна. Дейл получил сокрушительный удар по своему щиту и отскочил назад с тихим ворчанием. Его рука слегка дрожала. Барьер долго не продержится. Мы должны спешить. Санни не требовалось напоминание. Он уже чувствовал, что тени вокруг них меняются. Мерцающая энергия тускнела каждый раз, когда тиран врезался в барьер. К настоящему времени большая часть блеска уже исчезла, но и существо потеряло и большую часть своего оружия. Искалеченное и израненное, оно сильно истекало кровью, его скорость постепенно снижалась. Санни знал, что нельзя терять бдительность, эти последние мгновения часто были самыми смертельно опасными. И потому, что человеческие бойцы были склонны к самоуверенности, когда приближалась победа, и потому, что их враги часто отказывались от всякой осторожности в последней отчаянной попытке уничтожить противника и выжить. Тем не менее, это должно было закончиться быстро, рискованно. Эта мысль промелькнула в его голове, но Санни уже двигался. Толкнув себя вперед, он отклонил удар хвоста существа и врезался в тирана, как пушечное ядро. Потеряв равновесие, чудовище покачнулось, а затем бросилось в яростную ответную атаку. Санни удалось увернуться от его ног, но не от пасти. Он просто полоснул пасть грехом утешения, почувствовав, как плоть расступается перед нефритовым лезвием. В то же время существо оставило себя полностью открытым для Дейла. Стойкий мастер бросился вперед, и его булава внезапно загорелась опасным красным светом. В тот момент, когда она соприкоснулась с основанием последней оставшейся шеи тирана, ребристое навершие булавы взорвалось зловещим светом, и что-то громыхнуло. Санни увидел, как шея мерзости тает в яростном красном свете, разрываясь на части. Затем на секунду он уже не мог ни о чем думать. За мгновение до смерти тиран успел схватить Санни за плечо своей пастью и подбросить его в воздух. Почувствовав импульс раздирающей боли, он отлетел прочь от умирающего существа. Его спина столкнулась с ослабленным барьером и разбила его. Мраморная оболочка стала жесткой от удара. Санни неуклюже приземлился в дюжине метров от бьющегося в конвульсиях тела тирана, прокатился еще несколько метров и остановился у кромки воды. С его губ сорвался болезненный стон. «Это больно». Он медленно сел и посмотрел на свое плечо. Кожаный наплечник савана кукловода был проколот в нескольких местах, а на коже остались глубокие царапины. Однако клыки тирана не врезались глубоко. Рваные раны были неглубокими. Он тяжело вздохнул и посмотрел вверх. Высоко над его головой пожирающее облако выглядело бесцельным и потерянным. Без какой-либо злонамеренной цели, направляющей стаю летающих монстров, они медленно уничтожались городскими защитниками. Святая и мастер Джет, должно быть, тоже прикончили своего тирана. Санни взглянула на Дейла, который выглядел потрепанным, но живым. «Мы победили». По всем признакам, он должен был чувствовать ликование и облегчение. Хотя битва еще не закончилась, и регулянты выполнили свою задачу. Сегодня первая армия собиралась праздновать победу. Однако Санни не почувствовал облегчения. Вместо этого ему было холодно. Очень-очень холодно. Он был напуган. Что это, черт возьми, за чувство? Борясь с глубоким чувством тревоги, Санни вздрогнул и повернулся к черным волнам. Его рука потянулась к рукояти греха утешения. В этот момент вода расступилась, и что-то кто-то появился из-под нее. Санни замер, уставившись на него расширенными глазами. Его лицо страшно побледнело. Из океана выходил человек, вода струилась с его доспехов. Он был высоким, с крепким телосложением. Его волосы были темными, а бескровное лицо было пустым. В его впалых глазах не было ни намека на эмоции. Вместо этого в них было что-то другое, что-то огромное, чужое и ужасающее. Человек медленно вышел из воды и твердым шагом направился к Санни, возвышаясь над ним, как полый призрак. Пустой взгляд его остекленевших глаз опустился вниз. Рука Санни задрожала. Ошеломленный, он попытался отползти назад и слабым, дрожащим голосом прошептал. Вверн, глава 1011. Падение Фальконскотта, 29. Разум Санни опустел на несколько мгновений. Он отполз назад, глядя на знакомую фигуру, возвышающуюся над ним. Верн, это был Верн. Ошибки не было. Или, по крайней мере, нечто, носящее труп Верна. Его тень была куда более обширной и ужасающей, чем должна была быть тень человека. Пустой взгляд мертвого мастера преследовал Санни, его лицо было неподвижно, словно маска. Позади него темные волны зашевелились, и из воды поднялись новые фигуры. Мужчины, женщины, десятки, даже сотни людей. Они шли вперед, как армия мертвых, безмолвные и безэмоциональные. Их глаза тонули во тьме. Все их тени были неправильными. Люди Ло-49, которых Санни оставил умирать. Он узнал их всех, с ужасом глядя на волнистую поверхность океана. Это ужас. Как ни странно, но именно презрительный смех проклятого меча разрушил его паралич. «Смотри, лишенный света, твои грехи преследуют тебя». Санни вздрогнул, приходя в себя. «Какие грехи, ублюдок? Я сделал все, что мог, чтобы спасти их». Коварный голос снова засмеялся, а затем зашептал. Его шипящие слова падали, как капли яда. «Слабость – это тоже грех. Жалкий червь – это самый большой грех из всех». Санни зарычал, а затем поднялся на ноги и на долю секунды замер, лихорадочно обдумывая ситуацию. После погони за тираном он оказался за городом. Между океаном и северной стеной Фальконскотта находились высокие скалы, так что ничто не могло покинуть берег, не будучи разорванным в клочья оборонительным вооружением. Разумеется, большая часть сил первой армии в настоящее время была сосредоточена на южной стороне стены, сражаясь с пожирающим облаком. Однако портовая крепость находилась неподалеку, и ее защищал собственный гарнизон. Кровавая волна и пробужденные из дома ночи также находились там, охраняя стоящие на якоре корабли и наблюдая за погрузкой беженцев. Тысяча порабощенных трупов не пробьет брешь в обороне порта. Что касается самого ужаса, как раз в тот момент, когда эта мысль промелькнула в голове Санни, он увидел нечто такое, отчего у него похолодела кровь. Там, за медленно надвигающимися фигурами утонувших жителей Ло-49, бурлила черная вода, выпуская на волю все новых и новых тварей. Кошмарные существа, тысячи монстров поднимались из волн и двигались с одинаковым молчаливым, томительным бесстрастием. Он сделал непроизвольный шаг назад, а затем взял себя в руки и поднял грех утешения. Нельзя было допустить, чтобы рабы ужаса добрались до порта. В настоящее время там находились сотни тысяч беженцев, и еще большее их количество уже было на кораблях. К счастью, лифтовые платформы, ведущие к Фальконскотту, были пусты, эвакуация ненадолго остановилась из-за пожирающего облака. Защитники города также заметили новую угрозу. Сверху упали мощные лучи света, осветив молчаливую орду. Мгновение спустя в нее должен был ворваться град пуль, но этого не произошло. Прожекторы двигались дальше, словно ничего не замечая. Вместо уничтожающего шквала тяжелых снарядов раздалось лишь несколько единичных потоков винтовочных пуль. Орудия на стене портовой крепости тоже молчали. Санни почувствовал, как по спине пробежал холодок. Чары. Он не успел закончить мысль. Верн внезапно исчез, двигаясь с гораздо большей скоростью, чем он был способен, будучи человеком. Санни переместился, пытаясь отразить приближающуюся атаку, но его реакция была слишком медленной. Сокрушительный удар отбросил его назад, полностью выбив из него дыхание. Он упал на землю и покатился, чувствуя, как холодное онемение распространяется по его груди. Проклятие! Он ошибался, оценивая силу врага, основываясь на том, насколько сильны были рабы до становления жертвами ужаса. Что бы ни сделало с ними это существо, во что бы они ни превратились, они были гораздо опаснее прежних себя. Ты забывчивый дурак, не так ли? С трудом делая вдох, Санни стиснул зубы. На самом деле, он уже знал, что проклятые люди способны проявлять неестественную силу. Почему же рабы должны отличаться? Если уж на то пошло, их изменения будут более значительными. Один мастер, сотня или около того пробужденных, около тысячи обычных солдат, несколько сотен гражданских и тысячи кошмарных существ, контролируемых и измененных ужасом. При этом все остальные, казалось, не замечали их существования. Ситуация была не из лучших. Впервые за долгое время, почувствовав настоящий страх, Санни заставил себя снова подняться и посмотреть на орду с пустыми глазами. Нет, не все. Хотя большинство защитников, казалось, игнорировали рабов ужаса, некоторые все еще стреляли из винтовок. Это означало, что чары существа не были абсолютными. С таким количеством жителей вокруг, это был максимум его возможностей. Его сила была ограничена. Это означало, что его можно победить. Позади него раздался звук скрежета металла о камень. Оглянувшись, Санни увидел приближающегося Дейла. С его поднятого щита стекала кровь. Сердце Санни пропустило удар. «Дейл, ты их видишь?» Мастер в тяжелой броне слегка повернул голову. В прорези его забрала клубилась тьма. Его голос звучал немного приглушенно. «О чем ты говоришь?» Сердце Санни упало, но затем Дейл продолжил. «Как я могу пропустить тысячи существ, выползающих из океана? Естественно, я их вижу. Вопрос в том, почему до сих пор молчат настенные орудия?» Все больше и больше кошмарных существ появлялось из воды, наполняя берег. Санни отыскал среди них Верна и вздрогнул, заметив, что мертвый мастер тоже смотрит на него. «Это ужас Ло-49. Эта дрянная тварь путает людям мозги. Мы должны...» Орда пустых внезапно прекратила движение. Тысячи голов повернулись в унисон. Бесчисленные пустые глаза уставились в одну точку. На Санни. Он вздрогнул. «Похоже, он тоже узнал меня». Орда бросилась вперед. Глава 1012. Падение Фальконскотта. 30. К югу от города большая часть сил первой армии сражалась с пожирающим облаком. Даже лишенные направления, ненасытный рой все еще представлял собой угрозу существованию Фальконскотта. Небо было разорвано огнем и взрывами. Бесчисленные летающие твари плавились в этом аду, бросаясь на защиту осадной столицы. Где-то далеко на юге небесный прилив снова вступила в страшную битву с испорченным титаном, зимним зверем. И все же здесь, на берегу Темного океана, появилась новая угроза, которая была, пожалуй, не менее опасной, чем пожирающее облако. Хуже всего было то, что никто, кроме двух мастеров и горстки разрозненных солдат, похоже, не знал об этом. Или так думал Санни. В тот момент, когда орда пустых двинулась вперед, портовая крепость наконец ожила. Многочисленные турели развернули свои стволы, обрушив шквал пуль на призраков ужаса глубин. Яркие лучи вновь осветили берег, и несколько рельсовых орудий загрохотали, создавая бреши в орде. Стрелы и магические снаряды сыпались как дождь. Рабы оказались слишком сильны, чтобы быть уничтоженными внезапным нападением, но на мгновение они все же замедлились. Наконец-то хоть какая-то удача. Санни приготовился броситься в толпу врагов, но Дейл внезапно отдернул его назад. «Что черт возьми ты делаешь?» Стойкий мастер спокойно посмотрел на него, а затем покачал головой. «На это нет времени. Настоящий враг – ужас, а не его марионетки. Ты должен пойти и найти кровавую волну, или хотя бы кого-нибудь из Дома Ночи. Они должны найти это существо и уничтожить его, пока не стало слишком поздно». Санни моргнул. «А что насчет тебя?» Дейл повернулся к наступающей орде, задержался на мгновение и пожал плечами. «Я останусь здесь и прослежу, чтобы они не прорвали стену порта». Многое осталось недосказанным, но они оба поняли подтекст. Дейл лучше всего справлялся со стационарной обороной, а Санни был быстрым и неуловимым. Их роли были решены за них этой незамысловатой реальностью, и обсуждать было нечего. Мастер в тяжелой броне сделал шаг вперед, подняв щит и булаву. «Иди, Санлес, не задерживайся». Санни открыл рот, но затем закрыл его, так ничего и не сказав. Бросив последний взгляд на фигуру Верна, который неуклонно шел сквозь адский шквал пуль, не обращая на выстрелы никакого внимания, он стиснул зубы и нырнул в тень. Позади него первый из рабов уже уставился на Дейла, его впалые глаза блестели в отраженном лунном свете. «Проклятие, проклятие!» Стремительно скользя сквозь тьму, он вскоре достиг стены портовой крепости и взобрался на нее, выйдя из тени на стене. Здесь кипела беспорядочная деятельность, солдаты и пробужденные лихорадочно посылали реки пуль, стрелы магии в орду рабов. По другую сторону стены Санни увидел большую толпу испуганных беженцев, заполнивших большой двор внизу. Они пришли сюда, чтобы сесть на один из кораблей и спастись от обреченной осады, но вместо этого застряли в самом центре битвы. Не обращая внимания на мрачное зрелище, он побежал по стене в сторону цитадели крепости. Если он не найдет там того, кого ищет, то направится дальше к пирсу, а оттуда, если понадобится, доберется до линкоров. Пока Санни бежал, он оглядывался по сторонам, надеясь увидеть среди защитников кого-нибудь из Дома Ночи. Ему повезло раньше, чем он ожидал. Над стеной портовой крепости через определенные промежутки возвышались башни, каждая из которых служила бункером. Пробегая через один из таких бункеров и рассматривая сложный механизм рельсовой пушки, расположенной внутри, он заметил знакомую фигуру, стоящую возле интерфейса наведения. Высокий, красивый, с черными волосами, которые иногда казались чернильно-синими. Наев, Санни бросился к ночному страннику, который с удивлением оторвался от терминала. «Санлес, что ты?» Санни махнул рукой, прерывая его. «Долгая история. Ты свободен от чар, ты можешь их видеть». Он кое-что понял, а затем огляделся вокруг с некоторым замешательством. «Вообще-то, неважно, как вы все можете их видеть?» Наев помедлил перед ответом. «У ночных странников вроде меня большая склонность к наведению и откровениям, в том числе в океане и его глубинах, так что многие из нас смогли видеть сквозь чары. Что касается остального гарнизона, то они ничего не видят, но им это и не нужно, пока кто-то предоставляет им данные для прицеливания. По сути, они стреляют вслепую в том направлении, куда мы указываем». Санни на мгновение застыл, восхищаясь эффективной грубостью этого незамысловатого решения. Затем его лицо потемнело. На стене снаружи бункера один из солдат вдруг опустил винтовку, на мгновение неподвижно застыл, а затем сделал шаг вперед и перепрыгнул через парапет стены, без единого звука исчезнув в холодной воде внизу. Казалось, никто не заметил его отсутствия. «Где кровавая волна?» Наев указал на север, в сторону пирса. «Защищает корабли». «А что?» Санни с явной срочностью в голосе ответил. «Эту битву нельзя выиграть, пока не будет уничтожен источник чар. Ужас Ло 49 мы должны найти и убить его. Оставаясь в обороне, мы лишь позволим этому извергу распространить свое влияние на весь город. При этом он будет убивать бесчисленное количество людей и увеличивать свою армию. Дом ночи и ваш святой – наш лучший вариант. Ночной странник несколько мгновений смотрел на него. Его усталое лицо слегка побледнело. Ты хочешь, чтобы мы оставили корабли без защиты, нырнули в океан и сразились с ужасом на его территории? Санни просто кивнул. Именно. И я тоже нырну вместе с тобой. Наев какое-то время колебался, а потом вздохнул. Ну, хорошо. Тогда следуй за мной, я отведу тебя к моему дяде. Санни пару раз моргнул. Подожди, это все? Я думал, что мне придется тебя уговаривать. Ночной странник посмотрел на него странным взглядом. Ты убедил меня, как только произнес эту битву нельзя выиграть, пока. Этот ужас в любом случае является одной из главных целей. Так что идем, давай выследим этого ублюдка. Глава 1013. Падение Фалькон Скотта, 31. Пока Наев и Санни пробирались по стене портовой крепости, битва позади них становилась все громче. Крепостные стены под ними содрогнулись, и в ночное небо поднялось множество криков. Не обращая на все это внимания, они бросились вперед. Наев на бегу крикнул: «Ты когда-нибудь сражался под водой?» Санни бросил на него напряженный взгляд, вспомнив томительное путешествие по темному морю забытого берега. Лодка, которую Нефис построила из костей демона, не дожила до конца. Однажды ночной странник издал нервный смешок. И как все прошло? Санни стиснул зубы. Я жив, не так ли? В любом случае, выбор был невелик. Наев, вероятно, был единственным вознесенным дома ночи в крепости. Остальные защищали линкоры, плывущие через пролив. Кровавой волне нужна была любая помощь, так что Санни пришлось присоединиться к охоте на жуткого ужаса. К тому же он и сам этого хотел. Отвратительное существо заслуживало смерти, особенно от его руки. Хотя это будет нелегко. У Санни была пара воспоминаний, которые помогли бы ему хорошо действовать под водой, но ему не хватало опыта сражений в глубинах океана. Хуже того, теневой шаг и манифестация тени были бы там почти бесполезны, так как для существования тени нужна твердая поверхность, а ее было трудно найти там, куда он направлялся. Вообще-то, Санни не был уверен, как его аспект будет функционировать под водой. Гораздо большее беспокойство вызывал тот факт, что он мало что знал об ужасе Ло-49, и на что эта мерзость действительно способна. Тот факт, что монстр полагался на ментальные атаки и манипуляции, предполагал отсутствие физической мощи, но когда речь шла об испорченных существах, такие вещи были весьма относительны. На самом деле, он даже не был уверен, что ужас относится к рангу испорченных существ. «Какого черта я здесь делаю?» Грех утешения рассмеялся, заставив Санни поморщиться. Это не имело значения. Даже если не принимать во внимание тот факт, что у него имелись личные счеты, существо нужно было убить, чтобы защитить город. «Что ты делаешь, рискуя жизнью, чтобы защитить этот город? Это не похоже на тебя, лишенный света». Санни действительно не знал, как ответить, но он отказался позволить голосу меча отвлечь его от поставленной задачи. Они уже находились на пирсе, стремительно приближаясь к его концу. На некотором расстоянии от них на черных волнах покоились два гигантских линкора. Он огляделся, нигде не замечая отчетливой фигуры загадочного святого. «Где кровавая волна?» Он на борту одного из кораблей, Наев бросил на него растерянный взгляд, снимая свой темно-синий плащ. Под ним находился черный гидрокостюм, воспоминание броня, уже соткавшаяся из искр света. «Что ты имеешь в виду?» «Разумеется, он в воде, под кораблями». Санни моргнул. «Ох, конечно же». Он мгновение колебался, а затем отозвал саван кукловода. Оставшись в одних трусах, Санни дрожал на ветру, его бледная кожа была окрашена в черный цвет тенями, окутывающими его тело, а худые мышцы казались вырезанными из матового обсидиана. Он вздохнул, а затем призвал три воспоминания. Сначала в его руке появилась большая и красивая белая жемчужина. Санни на мгновение задержался, а затем положил ее на язык и закрыл рот. Жемчужина сущности позволит ему дышать и ясно видеть под водой. Затем появился кусочек льдисто-голубого кристалла, инкрустированного в оправу из тусклого металла, которая висела у него на шее на черном шнурке, память о льде. Использование двух амулетов одновременно ускорило бы расход эссенций, но Санни нужно было защищаться от смертельного холода Зимнего океана. Свойством вооружения подземного мира мраморной оболочки можно было усилить только один амулет, поэтому он выбрал синий кристалл. И наконец, вокруг его туловища обернулась снасть из рыболовной сети, проворный улов. После этого Санни был более или менее готов нырнуть в воду, по крайней мере, физически. Единственная проблема заключалась в том, что для плавания ему были необходимы обе руки, но вторую руку можно было легко освободить, привязав грех утешения к проворному улову. В этом отношении сеть была крайне удобна. Надежно привязав нефритовый клинок за спиной, Санни подошел к самому краю пирса и взглянул на Наева. Ночной странник уже был облачен в легкую броню, сделанную, казалось, из черных водорослей и перламутровых раковин. На лице Наева появилась бледная улыбка. «Готов?» Санни посмотрел на бушующие под ними темные волны и покачал головой. Затем он прыгнул. Мгновение спустя океан заключил его в холодные объятия. Санни чуть не запаниковал, в его голове мгновенно всплыл поток неприятных воспоминаний, но затем он обнаружил, что может нормально дышать, несмотря на то, что окружен водой. Это немного успокоило его. Жемчужина сущности обладала странным эффектом. Санни мог дышать через нос, как будто стоял на твердой земле, и казалось, что существует невидимый барьер, не позволяющий соленой воде затекать в ноздри. Кроме того, активное зачарование амулета позволяло ему ясно видеть сквозь темные просторы океана, как будто на нем была маска для подводного плавания. Ему также было холодно, но не слишком сильно. Похоже, что высокого сопротивления элементам мраморной оболочки, усиленного тенями, было достаточно, чтобы защитить его от замерзания до смерти. Добавление к этому памяти о льде оказалось излишним. Санни отозвал синий кристалл, с облегчением сэкономив немного эссенции. Не так уж плохо. Мгновение спустя Наев нырнул в воду рядом с ним и проворно поплыл по диагонали вниз. Санни научился плавать во время уроков выживания в дикой природе еще в академии и несколько раз практиковался в этом на забытом берегу, и все же один взгляд на отпрыска дома ночи заставлял его чувствовать себя неловко. Ночной странник двигался в воде с огромной скоростью и легкостью, напоминая какое-то грациозное водное существо. Казалось, что в воде он чувствует себя комфортнее, чем на суше. Возможно, так оно и было. Санни последовал за ним. Возможно, его движения и не были такими естественными и грациозными, как у Наева, но с пугающей силой вознесенного дьявола и помощью проворного улова он был более чем способен не отставать. Они все глубже погружались в темную воду, вскоре оказавшись под кораблями. Санни почувствовал огромную тень, бесшумно плывущую внизу, и через несколько мгновений увидел ее. Там, в темноте, ждала чудовищная касатка, наблюдая за ними огромными голубыми глазами. Глава 1014. Падение Фальконскотта, 32. Санни уже однажды видел издалека кровавую волну в его звериной форме, но вблизи Святой Ночи был гораздо страшнее. Существо, в которое он превратился, чем-то напоминало касатку. Черно-белая шкура, плавные и хищные линии тела. Однако касатка была намного, намного больше, чем любой обычный зверь имел право быть. Ее шкуру покрывали уродливые шрамы, а на длинных плавниках находилась стальная броня с острыми как лезвия краями. Огромные глаза светились в темноте океана голубым светом, полные силы воли и ума. Даже зная, что гигантская касатка на самом деле человек, Санни не мог не чувствовать себя напряженно перед огромным хищником. С начала осады Фальконскотта кровавая волна показывался редко, в основном он оставался под водой, защищая стоящие на якоре корабли и сражаясь с теми кошмарными существами, которые пытались напасть на город из глубин. Армейское командование не решалось оставить портовую крепость и уязвимые корабли без защитника. И все же сегодня именно это и должно было произойти. Пока Санни смотрел на могучего святого, Наев проплыл вперед, а затем завис перед мордой касатки, удерживаясь на месте едва заметными движениями рук и ног. Высокий мастер выглядел крошечным рядом с гигантским существом. Ха! Санни понял, что не знает, как общаться с другими под водой. Он не мог ни говорить, ни даже открыть рот, если только не хотел потерять жемчужину сущности и задохнуться. Возможно, существовала система знаков, которую можно было выучить, но он не сделал этого заранее. Мир был безмолвен. Нет, не совсем, на самом деле океан был полон звуков. Просто они были странными и приглушенными, отдаваясь в его костях, как будто он слышал их всем телом. Шум битвы наверху был похож на низкий, всеобъемлющий далекий рев. Санни знал, что в воде звук должен распространяться очень далеко, но у него не было инструментов, чтобы различить и интерпретировать то, что он слышал. Тем не менее, похоже, что ночные странники обладали каким-то способом обмена информацией. Через несколько мгновений после того, как Наев подплыл к кровавой волне, касатка слегка сдвинулась с места и уставилась в глубины океана. Ее зрачки сузились. Затем произошла странная вещь. Глаза огромного хищника оставались ясными и голубыми, но сама вода вокруг них, казалось, вдруг окрасилась в темно-багровый цвет. Санни почувствовал себя крайне неуютно, словно кровавому сплетению совсем не нравилось происходящее. Затем это ощущение прошло так же быстро, как и возникло, и океан снова стал нормальным. Наев обернулся и поманил его подплыть ближе. Борясь с инстинктивным страхом перед крупными хищниками, Санни поплыл к чудовищной касатке. Как только он приблизился, в его ушах вдруг раздался знакомый голос. «Мой дядя согласен, мы должны убить ужас». Санни молча смотрел на ночного странника. Наев слегка наклонил голову. «Ох, ты не можешь говорить. Ну, в любом случае, обсуждать нечего. Вся доступная информация о существе уже была передана нам Терисой из Белого Пера. Мы можем только атаковать ужас и сделать все, что в наших силах. Какая у тебя устойчивость к ментальным атакам?» Санни сжал кулак и поднял большой палец. Его ментальная защита была лучше, чем у любого другого мастера. К тому же, он уже был привит от чар ужаса. Ночной странник кивнул. «Хорошо, взять с собой наших пробужденных в глубины, значит дать существу еще больше подконтрольных марионеток. Нам троим придется охотиться в одиночку. Когда мы обнаружим ужас, кровавая волна возглавит атаку, а нашей задачей будет поддержать его. Кто знает, может быть, мы даже выживем. Ты готов?» Санни пожал плечами, что было крайне неудобно делать под водой. «Тогда следуй за мной». Наев подплыл еще ближе к огромному зверю, двигаясь параллельно спине кровавой волны. Достигнув спинного плавника, который возвышался, как мачта корабля, он ухватился за небольшое углубление в броне, покрывающее его, и жестом велел Санни сделать то же самое. «Отлично, я собираюсь отправиться на чертовом святом в глубины чертова океана». Проклиная свою судьбу, Санни последовал примеру ночного странника и вцепился в плавник касатки, как какая-нибудь рыба прилипала. Где-то под собой он чувствовал широкое, сильное сердцебиение и могущественное присутствие, не поддающиеся никаким обычным чувствам. В его ушах снова зазвучал голос Наева. «Держись крепко. Ну, если только ты не почувствуешь, что давление слишком велико для тебя. Я не знаю, как глубоко прячется ужас, и как глубоко ты можешь погрузиться. Прости, Санлес, тебе придется самому быстро научиться преодолевать бездну». Прежде чем Санни успел придумать ответ, хотя он и не мог его передать, кровавая волна внезапно двинулся. Его огромное тело рванулось вперед с ошеломляющей скоростью, и мощное течение чуть не сбросило Санни с плавника. Он крепче ухватился за стальную броню, чувствуя, как это странно, свободно дышать, несмотря на стремительный поток воды. Наев протянул руку, чтобы поддержать его, но затем вернул ее обратно, видя, что в этом нет необходимости. Это. Поездка на гигантской касатке в темные глубины океана была, возможно, и не самым необычным путешествием Санни, но она определенно стояла на одном уровне с самыми странными из них, особенно если учесть, что касатка являлась святым великого клана ночи. Вся эта ситуация была бы комично-сюрреалистичной, если бы не была такой ужасной. В конце этого пути их ждал страшный враг. Кровавая волна удалялся от берега, погружаясь все глубже и глубже в водную пучину. Мир вокруг них был безжалостно холодным и абсолютно беспросветным, жутко похожим на небо внизу скованных островов, но гораздо более пугающим. На самом деле, это было не единственное сходство. Чем глубже они погружались, тем сильнее Санни чувствовал, как что-то давит на него, словно титаническая каменная плита лежала на его теле, затрудняя движение и дыхание. Ощущение не отличалось от мучительной силы сокрушения, и при мысли об этой аналогии ему стало очень не по себе. В конце концов, сокрушение было способно убить даже святых. Он пытался контролировать свое дыхание. Ни один океан в этом мире не сможет убить святого. А с точки зрения прочности я не так уж далек от святых. Они погружались все глубже и глубже. Глава 1015. Падение Фалькон Скотта. 33. Чем глубже кровавая волна погружался в огромную, безбрежную, темную бездну океана, тем больше тревоги испытывал Санни, а ему и так уже было не по себе, прежде чем он нырнул на мелководье. Вверху и внизу была лишь пустота и гнетущая тьма, простирающаяся в бесконечную неизвестность. Хотя Санни мог видеть сквозь воду, в отличие от непроницаемой тьмы проклятого моря забытого берега, он все равно находился не в своей тарелке. Глубины океана не были местом, предназначенным для людей, они были его противоположностью. Идти сюда добровольно было чистым безумием. Возможно, я неправильно понял ночных странников. Они все сумасшедшие. Он слегка сдвинулся с места и посмотрел на Наева, который крепко держался за чудовищную касатку. Течение било их, и давление постепенно становилось невыносимым. Отпрыск дома ночи был не совсем спокоен, но его тревога была вызвана перспективой сражения с испорченным ужасом, а не самой водной пучиной. Как ни странно, но чувства Санни были противоположными. Ужас Ло-49, конечно, был страшным врагом, но ему уже приходилось сталкиваться со многими из них. Океан, с другой стороны, был чужим, незнакомым и принципиально враждебным пространством. Он был ужасным 51 в прямом смысле этого слова. Поморщившись, Санни придвинулся ближе к плавнику кровавой волны и стал ждать. Он не знал, какие именно средства использует святой для выслеживания скрытого ужаса. В его движениях была какая-то закономерность, но Санни не был уверен, какая именно. Иногда казалось, что великий хищник выбирает направление наугад, но одно оставалось неизменным. Они постоянно углублялись в темноту. Наев больше не разговаривал с ним, но и причин для этого не было. Санни ненадолго задумался о том, чтобы призвать необыкновенный камень, чтобы передать свои мысли, но потом отбросил эту идею. Ему нечего было сказать, а слишком много шума могло привлечь нежелательное внимание. Кто знал, какие страшные существа скрываются в темных глубинах рядом с ужасом. В какой-то момент он почувствовал приступ кашля, поднимающийся откуда-то из легких, и едва не запаниковал. Меньше всего Санни хотел утонуть из-за остаточной травмы, вызванной столкновением с вратами кошмара. Он стиснул зубы и сосредоточился на подавлении кашля, забыв при этом даже о своем страхе перед океаном. Именно поэтому он чуть не пропустил момент, когда ужас, наконец, появился. Скрытое в глубинах беспросветной бездны, жутко красивое существо парило в бескрайней и безмолвной тьме. Почувствовав легкую дрожь, пробежавшую по огромному телу гигантской касатки, и услышав, как изменился ритм ее сердцебиения, Санни посмотрел вдаль. Он вздрогнул. Издалека ужас был похож на странный призрачный цветок лилию или, возможно, белый лотос. Его бледные лепестки медленно струились и танцевали в темноте, некоторые тянулись на сотни метров в пустую бездну, некоторые кружились вокруг маленькой туманной формы, скрытой в их центре. Это зрелище было одновременно захватывающе красивым и глубоко ужасающим. Широкие белые ленты были похожи одновременно на лепестки цветка и на длинные щупальца неземного существа, слишком чуждого, чтобы описать его словами. Однако когда они подплыли ближе, Санни обнаружил, что это не лепестки и не бледная плоть. Вместо этого ему показалось, что он смотрит на длинные полосы белой струящейся ткани. Он не знал, прав ли он и вообще, имеет ли это смысл. Да и не это в данный момент волновало Санни. Вокруг призрачного белого цветка были другие фигуры, сотни фигур. Утонувшие тела окружали его, словно барьер, люди, кошмарные существа и твари, которым он не мог дать название. Они не двигались, безмолвно паря вокруг ужаса, их пустые глаза слепо смотрели в темноту. Некоторые из них были обернуты лепестками ткани, словно погребальным саваном. Жуткая сцена заставила его содрогнуться. Потусторонняя красота всего этого зрелища только усиливала ужас. От массы развивающихся белых тканей исходило могущественное присутствие абсолютного ужаса и злобы. Санни почувствовал, как это присутствие захлестнуло его, не позволяя отвести взгляд от ужаса, но и делая невыносимым наблюдение за ним. Он чувствовал себя загипнотизированным, застывшим и парализованным. Однако это ощущение было нарушено другим присутствием. Внезапно темнота вокруг них словно окрасилась в красный цвет, и он почувствовал, как внутри него поднимается глубокая ярость. Санни понял, что эта ярость была не его собственной, а принадлежала кому-то другому. Кровавой волне, святой ночи был в ярости, и любой страх, который они могли испытывать, был смыт убийственным гневом великого хищника. Казалось, что лепестки ткани слегка дрожат. В следующее мгновение сотни утонувших существ ожили, их пустые глаза повернулись и уставились на них. Санни произнес мысленное проклятие и свободной рукой освободил грех утешения из импровизированных ножен. Что ж, начнем. Он почувствовал, как тело кровавой волны шевельнулось, а затем по воде разнесся яростный рев, похожий на бесстрашный боевой клич. Его сила была почти физической, он пронесся сквозь темную пучину, как разрушительная ударная волна. Чудовищная касатка рванулась вперед, а вместе с ней ожил и сам океан. Мощные течения обрушились на бледный цветок, отбрасывая его жутких защитников. Багровый оттенок воды стал еще более явным, и там, где он распространялся, кровавая волна, казалось, набирал еще большую скорость, еще большую мощь. В то же время лепестки ткани взорвались движением. Развернувшись подобно длинным конечностям, они схватили рабов и бросили их вперед. Находящийся рядом с Санни Наев взглянул на него и вытянул руку, в которой появился костяной гарпун. Ночной странник улыбнулся, в его глазах заплясали огоньки индиго. «Пора». С этими словами он оттолкнулся от плавника и с невероятной скоростью бросился вперед. Мгновение спустя кровавая волна врезался в движущийся барьер из рабов с пустыми глазами. Глава 1016. Падение Фальконскотта. 34. Чудовищная касатка щелкнула челюстями, уничтожив сразу несколько массивных кошмарных существ. Облака крови и растерзанной плоти вырвались из ее пасти, словно алый прилив. Мощные потоки багровой воды закружились вокруг его массивного тела, разрывая на части еще больше мерзостей. Дюжина рабов была уничтожена, когда огромный хищник протаранил их с ужасающей скоростью. Бронированные плавники двигались, рассекая тела, как гигантские лезвия. Через долю секунды кровавая волна пронесся мимо барьера из плоти, оставляя за собой лишь опустошение. Он продолжал двигаться вперед, направляясь к ужасу, жуткому цветку из белой ткани. Наев и Санни остались позади. Их задача состояла в том, чтобы разобраться с рабами и не дать им напасть на святого со спины. Как, черт возьми, мне это сделать? Бой под водой был совсем не похож на бой на суше. На такой глубине Санни чувствовал себя так, будто на него постоянно давит неизмеримый груз, как извне, так и изнутри. Его вознесенного телосложения и увеличенной силы было достаточно, чтобы справиться с этим, но он все равно чувствовал напряжение, достаточно значительное, чтобы требовать адаптации. Это было очень похоже на борьбу под действием сокрушения. Но что еще важнее, здесь не было твердой опоры. Обычно сила бойца возникала из-за того, что он стоял твердой поверхности, без земли под ногами, ударом Санни не хватало силы. Кроме того, атаки отталкивали его с той же силой, что и противника, превращая течение боя и позиционирование в пространстве в настоящий кошмар. Поэтому он видел два способа эффективно сражаться. Один заключался в том, чтобы захватить противника и использовать его собственное тело в качестве опоры, доведя бой до чрезвычайно близкой дистанции. В таком сценарии он находился бы в невыгодном положении из-за длины своего клинка. Другой вариант – использовать ускорение и маневрирование, чтобы превращать каждую атаку в смертельный удар. У Санни закралось подозрение, что сегодня ему придется использовать оба подхода. Впереди него Наев противостоял одному из рабов, его гарпун выстрелил вперед, пронзив голову существа. Ночной странник протолкнул копье вперед, пока оно не вышло с другой стороны, а затем отпустил стержень, мгновение спустя снова схватив его возле наконечника и вырвав копье. После этого у Санни уже не было времени наблюдать за ночным странником, он был вынужден сосредоточиться на собственном враге. Смутно знакомая мерзость, напоминавшая гротескный манекен из плоти, бросилась на него, ее пустые глаза были полны тьмы. Угрожающая костяная коса метнулась вперед, угрожая разорвать Санни на части. Он был почти уверен, что его кожа выдержит удар, но рисковать не было смысла. Грех утешения перехватил удар, гораздо медленнее, чем привык Санни, но все равно очень быстро. Нефритовое лезвие легко прорезало косу, сломав ее, а затем продолжило движение вперед, рассекая плоть манекена от плеча до бедра. Заклятие прошептало ему на ухо, на его голос не повлияла тяжелая масса воды. «Вы убили падшего монстра, ваша тень». Не имея времени слушать его, Санни подавил отвращение и использовал кровоточащие останки мерзости, чтобы отбросить себя в сторону. Мгновение спустя по тому месту, где он только что находился, пронеслось хитиновое тело. Еще пятеро уже приближались к нему с пяти разных сторон. Санни глубоко вздохнул. Это не так уж и плохо. Ситуация была тяжелой, но не такой безнадежной, как он ожидал. Самая большая угроза, сам ужас, в данный момент была занята кровавой волной. Рабы, в то же время, были многочисленны и гораздо более могущественны, чем имели право быть. Однако против них работал один фактор. Для большинства рабов темная бездна океана была такой же неестественной средой, как и для Санни. Их движения были целенаправленными, но немного неуклюжими. Их первоначальная атака была устрашающей, но в основном потому, что многие были брошены вперед длинными лентами белой ткани, которые кружились вокруг ужаса и тянулись от него, как щупальца гигантского монстра. Теперь, когда импульс рабов был исчерпан, они стали гораздо медленнее и менее маневренными, чем Наев, и в том числе медленнее Санни, благодаря имевшемуся у него проворному улову. Пробужденный был бы разорван на куски в одно мгновение, но у двух мастеров было определенное преимущество. Более того, Санни понял, что его аспект не так уж бесполезен под водой, как он думал изначально. Вокруг него не было теней, которые можно было бы проявить, но так было лишь потому, что он не мог заставить живые тени подчиняться ему, а их было много. Теням для существования требовалась поверхность, а тело каждого раба как раз являлось поверхностью. Каждый раб обладал тенью, что позволяло Санни чувствовать их движение, даже если он их не видел. Это также позволяло ему использовать теневой шаг, если мерзость была достаточно большой. Когда на него набросились 5 рабов, Санни поплыл вперед, увернулся от когтей особенно крупного кошмарного существа и нырнул в его тень, появившись на вершине хитинового чудовища, которое несколькими мгновениями ранее не попало по нему. Грех утешения вонзился в толстый панцирь, мгновенно убив мерзость. «Вы убили падшего зверя, ваша тень», — Санни почти усмехнулся. «Так много фрагментов». Он оттолкнулся от бьющейся в конвульсиях туши, едва избежав кровавого облака, и поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Наев вступает в схватку с другим рабом. Костяной гарпун снова выстрелил первым, обезглавив существо с пустыми глазами. Однако на этот раз ночной странник опоздал на долю секунды, чтобы уклониться от приближающейся атаки. Несмотря на то, что раб лишился головы, хвост существа все еще летел вперед, увлекаемый импульсом и инерцией. Длинный злобный шип на конце хвоста ударил Наеву прямо в грудь, легко пробив перламутровую панцирную броню и погрузившись глубоко в его тело. Затем он вышел из его спины. Глаза Санни расширились. Нет, но потом произошло нечто странное. Отпрыск дома ночи, казалось, не обратил внимания на страшную рану, и на самом деле, раны не было. Вместо этого тело Наева словно превратилось в жидкость, шип пронзил эту жидкость, а затем вылетел из бока мастера, не оставив и следа. Секунду спустя Наев снова стал твердым и уже атаковал следующего раба. Его движения были быстрыми, плавными и грациозными. Санни отвел взгляд в сторону и с помощью греха утешения отразил удар раба с пустыми глазами. Отлично. Позади них кровавая волна наконец-то добрался до прекрасного и в то же время душераздирающего белого цветка. Глава 1017. Падение Фалькон Скотта. 35. Чудовищная касатка прорезала багровую тьму, пикируя на неземной цветок струящейся белой ткани. Ее пасть раскрылась, обнажив чистокол ужасающих клыков. Ее голубые глаза стали темно-красными, светящимися, как прожекторы, и полными убийственного намерения. Когда огромный хищник приблизился, бледный цветок взорвался движением. Короткие лепестки закрутились, создавая барьеры из белой ткани вокруг маленькой, неясной фигуры, скрытой в их центре. Более длинные лепестки, до этого грациозно дрейфующие по течению, внезапно сжались и рванулись вперед, как щупальца. Кровавая волна взревел. Мощные течения, окружающие его тело, забурлили, устремляясь вперед, навстречу лепесткам. Он ловко увернулся, продолжая двигаться вперед, и его челюсть сомкнулась на одном из белых щупалец. Не было ни крови, ни разорванной плоти, ни раздавленной кости. Как будто лепесток и впрямь был лишь белым шелком, и повредить его было все равно, что разрезать кусок безжизненной ткани. Санни не видел почти ничего из того, что произошло дальше, потому что у него были свои проблемы, о которых нужно было беспокоиться. Вокруг него было слишком много рабов, и все они были достаточно сильны, чтобы представлять серьезную угрозу. Даже если бы большинство из них штурмовали портовую крепость где-то далеко наверху, утонувшей стражи ужаса было бы достаточно, чтобы убить его и Наева 10 раз, если бы они не были достаточно осторожны. Проклятие! Двигаясь вперед в темной воде, Санни столкнулся с отвратительным существом из железа и костей. Грех утешения прошел сквозь тело мерзости, рассекая ее на части. Однако следующий раб уже настиг его. Две человеческие руки обхватили его горло, с ужасающей силой пытаясь разорвать его. Кожа Санни стала твердой, как камень, и сопротивлялась бледным пальцам, но он все равно чувствовал себя задушенным. Используя ощущение теней для восприятия формы врага, Санни отбил удар нефритовым мечом, отрубив обе руки. Оторвав холодные руки, он извернулся и ударил ногой, отталкивая себя от раба. Его противник был ослаблен и покалечен, но не убит, а к нему уже приближались другие. Это не сработает. Пока все шло хорошо, но смерть могла прийти после одной ошибки. Санни полагался на свою превосходную скорость и маневренность, чтобы убивать рабов, а это означало, что в тот момент, когда он будет обездвижен или заторможен, все перевернется. Ему было не чуждо сражаться, ставя все на карту, но не в такой странной и незнакомой обстановке, как глубины океана. Было гораздо легче совершить роковую ошибку вместе, правил которого он не знал. Санни заставил себя плыть вперед, а затем нерешительно перевернулся на спину и посмотрел в ту сторону, где Наев сражался с толпой мерзостей. Ночной странник двигался с легкостью и грациозной точностью, ориентируясь в темных водах, как существо, рожденное в глубинах и для глубин. Он определенно знал правила. В голове Санни медленно сформировалась идея. Он изменил свою стратегию боя так, чтобы всегда держать Наева в поле зрения, заработав в результате несколько мелких царапин. Санни был талантливым бойцом, обладающим боевым интеллектом наравне с лучшими из лучших. Он прекрасно понимал основные законы битвы, а владение танцем теней позволяло ему читать большинство своих противников как открытую книгу. Именно этим он и занимался на протяжении всей этой битвы, как и большинства сражений кампании в Антарктиде. Вокруг было слишком много рабов, чтобы понять все их модели поведения, но их примитивные стили боя также были грубыми и безыскусными. Нескольких мгновений наблюдения за движениями их теней было достаточно, чтобы получить неглубокое, но достаточное понимание. Однако сегодня такой подход мог оказаться неверным. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться изучить своих врагов, Санни сосредоточил свое внимание на том, чтобы изучить своего союзника. Стиль боя Наева был гораздо более сложным, глубоким и утонченным. По размаху и изощренности он не уступал самым замысловатым боевым искусствам, которые доводилось наблюдать Санни, как и полагается отпрыску великого клана. Этот стиль не был тем, что он мог изучить за несколько секунд или даже минут. Но даже тех небольших знаний, которые получил Санни, уже было достаточно, чтобы качественно изменить его эффективность. Хаем, так вот как ты это делаешь. Уроки, которые он извлек из танца теней, изучая движение ночного странника, не были чем-то грандиозным, но они были чрезвычайно ценными. Какой может быть лучший учитель, чем человек, якобы являющийся носителем родословной бога бури, бога глубин? Все дело было в том, как его тело связано с водой, и как вода связана с его телом. Как расположить себя так, чтобы беспрепятственно рассекать воду, и как использовать ее массу в своих интересах. Танец теней и суровые тренировки, которым подверг себя Санни, чтобы освоить его первые шаги, сделали его разум и тело чрезвычайно податливыми и адаптируемыми. Именно поэтому он смог быстро применить полученные знания на практике, изменяя мельчайшие детали того, как он двигался, какие мышцы напрягал и когда посылал целевые импульсы эссенции для их усиления. Санни вдруг смог гораздо свободнее ориентироваться в темной бездне. Теперь он чувствовал себя более контролирующим свое окружение. Он работал с ним, а не против него, чтобы достичь своих целей. Массивное кошмарное существо бросилось на него, его когти промахнулись мимо цели на несколько сантиметров, как Санни и планировал. Он разрубил мерзость и одновременно оплыл ее, используя тушу, чтобы спрятаться от следующего врага. Мгновение спустя второй раб тоже был мертв. Хорошо, но Санни мог сделать еще больше, объединив свои уникальные способности с тем, чему он научился у Наева. Используя живой камень, чтобы сделать себя легче или тяжелее, он мог всплывать вверх или погружаться вниз подобно камню. Используя теневой шаг, он мог прыгать между крупными мерзостями. Он даже мог становиться бесплотным и цепляться к их телам в виде тени. Если бы он использовал все это с умом, океан не был бы таким негостеприимным. На самом деле, это даже немного раскрепощало. Возможность свободно перемещаться в трех измерениях, а не только в двух, открывала для него множество видов ловких трюков. Единственным ограничением были его интеллект, хитрость и воображение. «Приготовьтесь, ублюдки!» Взмахнув грехом утешения, Санни прорезал темную воду, чтобы встретить атакующих рабов. На его лице появилась бледная улыбка. Глава 1018. Падение Фалькон Скотта, 36. Санни и Наев сражались с утонувшими стражами ужаса, а кровавая волна атаковал сам жуткий цветок из белой ткани. Насколько мог видеть Санни, а ему редко удавалось взглянуть в ту сторону, так как он был втянут в яростную и смертельно опасную битву, испорченное существо и святой находились в своего рода тупике. Ужас, похоже, не обладал большой физической мощью. Его изящные лепестки, конечно, обладали страшной силой, но недостаточной, чтобы угрожать трансценденту в его звериной форме. Не все трансформации святых были звериными, а из тех, что таковыми являлись, не все обладали подавляющей физической силой. Но кровавая волна определенно ей обладал. Чудовищная касатка нападала снова и снова, и бледный цветок снова и снова уклонялся от его зубов и клыков. Более короткие лепестки танцевали, помогая ужасу уплывать прочь, двигаясь в иррациональных и завораживающих узорах. Зрелище было жутко красивым. А вот более длинные лепестки, некоторые из них достигали сотни метров в длину, скользили сквозь багровую тьму, словно белые щупальца, набрасываясь на огромного хищника и пытаясь обвиться вокруг его огромного тела. Тем не менее, кровавая волна, казалось, не был сильно ограничен. Некоторые из щупалец уже были разорваны на части, и куски белой ткани беззвучно уплывали в темные глубины. На некотором расстоянии от двух столкнувшихся гигантов Санни и Наев лихорадочно сражались с легионом рабов с пустыми глазами. Холодная бездна была усеяна цветущими облаками крови и кусками плоти, которые плавали вокруг них, как болезненная пелена. Почти сотня мерзостей уже погибла, но оставалось еще вдвое больше. Проклятие! Ночной странник был хорошим партнером в этой битве, возможно, даже лучшим, на которого мог надеяться Санни. И все же ему все еще не хватало его теней, разумеется, ни одна из них не помогла бы в глубинах океана. Каменные рыцари были не самыми лучшими ныряльщиками, да и лошади, насколько он знал, тоже. Санни, тем временем, стал несколько увереннее сражаться под водой. Он сумел кое-чему научиться, смотря на Наева, и понял, как справляться с невыносимым давлением, позаимствовав опыт с сокрушением. Все шло хорошо. Санни обезглавил еще одного раба, а затем крутанулся, выставив перед собой грех утешения. Существо, скрытое облаком крови, внезапно бросилось вперед, но напоролось на нефритовый цзянь. Санни почувствовал его тень задолго до того, как мерзость появилась в поле зрения. Его легкие горели, что было весьма неприятно, когда человек находился глубоко под поверхностью океана. Однако Санни знал, что это всего лишь признак физической нагрузки. Жемчужина сущности все еще снабжала его постоянным потоком воздуха для дыхания, и хотя он чувствовал себя уставшим, эта усталость не была изнурительной. С каждым их убийством число нападавших на Санни и Наева рабов уменьшалось. Они уже пережили нападение 300, поэтому сражаться с оставшимися двумя было гораздо легче, и со временем разница будет только увеличиваться. «Так почему же я чувствую себя так неспокойно?» Санни вздрогнул, позволив себе на мгновение задуматься. Действительно, несмотря на то, что они, казалось, одерживали верх, его сердце с каждым убийством становилось все тяжелее. Это не имело никакого логического смысла, но, тем не менее, интуиция подсказывала Санни, что он что-то упускает. Но что,